Суббота, 6 июля. Итидзё Масаки, сдавший последние экзамены, вернувшись домой, был вызван своим отцом Гоки. Даже не пообедав, Масаки сразу отправился в кабинет отца. Там также присутствовала Акана, одна из его младших сестер, ученица второго года средней школы. В кабинете стояли два дивана напротив друг друга, и Гоки сидел на противоположном от Акана диване. После слов отца: «Для начала присядь». Масаки сел на другой конец трёхместного дивана, на котором сидела Акана. «Скоро обед, поэтому буду краток». Услышав Гоки, Акана слегка нахмурила брови. Масаки было все равно, но юной Акане, очевидно, не понравилась грубая манера речи отца. Гоки проигнорировал реакцию дочери, будто для него это было обычное дело. «Официальный волшебник стратегического класса Великого Азиатского Альянса Лёлилей сбежала в Японию». «Лёлилей из 13 апостолов?» Масаки невольно задал бесполезный вопрос. «Да». Гоки не стал его в этом упрекать. Ведь он и сам не мог поверить своим ушам, когда услышал эту новость. «В данный момент она спрятана на базе Камацу. И в связи с этим силы самообороны что-то попросили?» «Хорошо, что ты так быстро понял. Но их обращение касается не тебя, а Акана». «Я?» Акана, которая слушала, пропускала мимо ушей разговор отца и брата, будто это было не ее дело, аж подпрыгнула, когда внезапно назвали ее имя. «Если быть точным, то требуется волшебник семьи Итидзё, способный использовать нервное расстройство». Нервное расстройство официально называлось «нарушением электрических токов нервной системы» или «глушением нервных импульсов». Это была козырная магия семьи Исики, одного из 28 домов. Эта магия нарушала работу пяти чувств и парализовывала мышцы за счет вмешательства в нервные импульсы. Мать Масаки, Итидзё Мидори, хоть и была из семьи Исики, но как представитель боковой ветви не могла использовать нервное расстройство. А по какой-то генетической случайности Акана получилась пригодной для этой магии, которую даже не все члены прямой наследственной линии семьи Исики могли использовать. «Для чего?» Тем не менее, у Акана не было опыта в делах, порученных силами самообороны, её крик был от чистого сердца. «В побеге Лю-Ли-Ле есть подозрительные моменты». «Есть вероятность, что побег — это прикрытие?» «Да», — кивнул Гоки в ответ на вопрос Масаки. «Громовая башня Лю-Ли-Лей наносит серьезный урон электронному оборудованию. Если она использует это для диверсии на объектах базы, то есть опасение, что сеть ПВО может быть парализована. Разве нет никаких контрмер против электромагнитного излучения для защиты электронного оборудования?» Гоки покачал головой в ответ своему сыну, задавшему очевидный вопрос. «Любая контрмера может быть преодолена нагрузкой, превышающей ее предел прочности. Мы не знаем предельную мощность громовой башни, а испытывать не хотелось бы». «И поэтому нервное расстройство? Чтобы парализовать, если заметим подозрительные действия?» На этот раз Гоки кивнул в ответ на предположение Масаки. «Нельзя проводить смертельную атаку на основе одних лишь подозрений. Если убить взятого под свою опеку беженца, не имея надежных доказательств, то международное отношение к Японии ухудшится. А после подтверждения активации магии будет уже поздно. Похоже, что Лю-Ли-Ли не нуждается в кат. Если потерять бдительность, можно получить удар громовой башней». «Я понял причину, по которой нужен не разрыв, а нервное расстройство. Но почему тогда не обратиться к самой семье Исики?» Нервное расстройство — это все таки магия семьи Исики. Не только Масаки, а любой, знающий о внутренних делах бывшей первой лаборатории, несомненно, спросил бы то же самое. «Да! Во-первых, я еще ученица средней школы!» Жалоба Акана тоже была обоснованной. Умение использовать подходящую для ситуации магию и умение разобраться в самой ситуации — разные вещи. Гоки на мгновение дрогнул после протеста старшей дочери. В действительности он тоже не хотел навязывать 14-летней дочери работу сил самообороны. Но вскоре он изменил выражение лица отцовского на лицо главы семьи из 10 главных кланов. «Семья Исики недостаточно сильна. У нее действительно есть пригодность к нервному расстройству, однако...» Когда Масаки сказал про Акана «у нее вместо использования имени, она слегка надула щеки, но не стала выражать недовольство вслух, потому что понимала, что он говорил в ее защиту. «Но сила ведь не будет выше, чем у представителей главной линии семьи Истики». «Дело не в этом». Гоки ответил серьезным тоном и покачал головой. Услышав этот ответ, не только Масаки, но и Акана ждала продолжения, сдавив дыхание. «Если вместо плана тайно осуществить диверсию Лю-Ли-Лей перейдет к жестким мерам, семья Исики не сможет ее остановить. У магии их семьи слишком малы радиус действия». И Масаки, и Акана сразу же поняли, что Гоки имел в виду. чтобы член семьи Истики мог быть уверенным, что его магия вмешательства в электрические токи тела начнет расстраивать нервы, ему нужно приблизиться к цели на дистанцию нескольких метров. Если некий человек притворяется дружественным и пытается обманом провести атаку, то для нейтрализации нужно ставить заклинателя неподалеку от этого человека. Но если этот человек не побоится убить, то после устранения наблюдателя он сможет перейти к активным действиям. В таком случае способность вмешательства в электрические токи человеческого тела, которая требуется приближение на малую дистанцию, окажется бесполезной. Поэтому, Масаки, я вызвал и тебя тоже. Я отправлюсь вместе с Акана? Да. В случае чрезвычайной ситуации ты защитишь Акана и убьешь Люлелей. Вместо того, чтобы ответить Гоки, Масаки посмотрел на Акана. Уловив это боковым зрением, Акана тоже повернулась, и их взгляды встретились. «Акана, несмотря на то, что говорит отец, ты можешь отказаться!» Акана широко раскрыла глаза, а потом резко отвернулась. «Хорошо, я сделаю это!» Уверенным тоном ответила Акана, все еще отвернувшись в сторону и от Масаки, и от Гоки. «И мне не нужна защита Нисана. Но помощь Нисана пригодилась бы на тот случай, если придется нанести последний удар!» Масаки потерял дар речи от этой решимости младшей сестры. Он думал, что по складу ума она – обыкновенная девочка, не зависящая от своих талантов, поэтому ее ответ был неожиданным для Масаки. Хоть Акана так и говорит, «Масаки, что ты будешь делать?» «Разумеется, берусь за это дело!» Без задержки ответил Масаки на вопрос Гоки. На лице Масаки читался немой вопрос, «Разве можно поступать так плохо и заставлять младшую сестру делать это в одиночку?» «Ясно. Я передам силам самообороны, что мы согласны». Гоки удовлетворенно кивнул. «Кстати, я тут вдруг подумал, а не лучше ли нам будет держать Люлелей у нас дома, вместо того, чтобы ехать на базу Камацу?» Чтобы избавиться от сложившейся неловкой атмосферы, Масаки высказал вслух свою идею. «Почему ты так решил?» Не скрывая удивления, спросил Гоки об этом предложении Масаки. «Ну, если увести ее подальше от базы, это понизит риск атаки по объектам этой базы, и еще так можно будет отделить ее от солдат, вместе с которыми она сбежала». «Понятно. Люлелей ведь 14 лет, как и Акана. Если отстранить ее от взрослых, которым доверено принятие решений, то, возможно, получится удержать ее от суицидальной диверсии». Гоки пробормотал таким тоном, что казалось, будто он говорит сам с собой, а не отвечает Масаки. «Я предложу это силам самообороны», — с довольной улыбкой добавил Гоки. 6 июля, 16.00. На базу зама прибыл некий военный грузовик. Этот грузовой автомобиль принадлежал дивизии региона Кансай. Грузовик без проблем прошел проверку на КПП и въехал на территорию базы. «Доехали относительно легко», — разочарованным тоном обратился выпрыгнувший из кузова Раймонд к последовавшему за ним Минору. «Потому что грузовик, водители и остальные пассажиры — все настоящие. Нет никаких причин что-то подозревать». Грузовик, на котором они приехали, был передан семье Куда силами самообороны. Строго говоря, это было незаконное соглашение, однако такое особое отношение было не только у семьи Куда, а у большинства семей из 10 главных кланов. Когда командир подразделения, выдавший этот грузовик, получил этот запрос от этого взаимовыгодного партнера, он не проявил никакой подозрительности. С помощью парада Минору замаскировал себя, Реймонда и Регула под молодых людей европейской внешности, одетых в форму армии США. Вообще, это неестественно, что в грузовике сил самообороны находились солдаты армии США, однако при проверке на КПП в кузов не заглядывали. «Не было такого ощущения, что нам дали поблажку. Вместо этого сложилось впечатление, что у них просто не было возможности делать больше, чем необходимо». Это впечатление возникло у Регула не только от проезда через КПП. Грузовик, на котором они приехали, прошел всю скоростную трассу Токио-Нагоя, перестроенную после войны. Однако хоть их и останавливали несколько раз, но почему-то ни разу не заглядывали в кузов. По пути они также проезжали мимо тренировочных земель в Восточной Фудзи, где расположился отправленный схватить Минору взвод ударной пехоты из 1-й дивизии национальных сил самообороны, однако там их даже не остановили. Это означает, что их внимание и ресурсы направлены на север. Сделал логичное предположение Минору в ответ на слова Регула. «Все прошло именно так, как ожидал Минору». Минору слегка улыбнулся в ответ на слова Реймонда, но в его улыбке не было гордости. База зама позиционировалась как база совместного использования японской и американской армиями. Во время Третьей мировой войны все подразделения были возвращены в свои страны, и базы американской армии на территории Японии были закрыты. Вместо этого на основе союзных отношений Японии с США с обеих сторон были созданы базы, которыми другой стране можно было пользоваться как своими. База зама – одна из таких баз. поэтому солдаты армии США, гуляющие по территории базы, вопросов ни у кого не вызывали. Если они носят военную униформу, то никто даже не станет проверять идентификационный жетон. Все трое беспрепятственно дошли до самолета, на котором находился Арктур. Этот транспортный самолет не мог взлететь из-за отверстия в полу, которое проделал Тацию, чтобы сбежать, и дыры в стене, проделанной томагавком Арктура. Через 1-2 дня ожидалось прибытие самолета на замену. Внутри самолета были только дежурные, а остальная команда была размещена в выделенном для американских солдат общежитии. Предполагалось, что атака Тацуи была проведена не в интересах Японии или США, поэтому урон корпуса самолета официально записали как результат случайной аварии при посадке. Японская армия не позволила проникнуть на территорию базы диверсантам, и в американской армии не было жертв террористов. Арктур и трое других паразитов не должны были находиться на борту транспортного самолета. В обычном случае такую похожую на диверсию ситуацию не замяли бы так просто. Однако со вторжением Великого Азиатского Альянса на территорию Нового Советского Союза внимание армии переключилось на север. Ни в этом месте, ни в армейских верхах не нашлось никого, кто в такое время захотел бы создавать проблемы в отношениях с США. Труп Арктура, который Тация проткнул ножом-талисманом, имя Кихика запечатал своим заклинанием, планировалось отослать обратно в США на самолете, который прилетит на замену. В данный момент он хранился в имеющем форму гроба контейнера с функцией охлаждения. Этот контейнер был предоставлен базой зама по запросу от команды самолета, и персонал базы не спрашивал, зачем нужен этот контейнер. «Лейтенант, сюда!» Дежурный солдат знал Регула в лицо. Не обращая внимания на незнакомцев, Реймонда и Минору, он провел всех троих к трупу Арктура. «Рядовой, не мог бы ты отойти ненадолго?» «Эй, сэр!» Дежурный солдат не проявил никакой подозрительности и послушно вернулся из грузового отсека в кабину. Регул открыл крышку контейнера. Внутри лежал Арктур в позе, как при похоронах. Кинжал-талисман, использованный для запечатывания, был вытащен, но печать от этого не ослабла. Регул молча смотрел на Арктура со скорбью в глазах. «Это довольно прочная печать», — уверенным тоном сказал стоявший рядом с Регулом Минору, заглянув в контейнер. «Ты в этом разбираешься?» — спросил Регул, широко раскрыв глаза. «Да, знаю немного по общей части». «Сможешь я снять?» — спросил уже Реймонд, услышавший ответ Минору. «Не узнаю, пока не попробую. Как я уже сказал, печать довольно прочная. В качестве талисмана для печати используется само тело. Мне кажется, что это можно сделать, только уничтожив тело и выпустив истинное тело паразита, но в нашем случае это не имеет смысла, верно?» Вопрос Минору был предназначен для Регула. «Хотелось бы найти способ, при котором командир останется жив». Надежда Регула заключилась в спасении от печати Арктура, а не паразита. Если ответить сейчас «не могу», то возникнет атмосфера, ведущая к отказу от диверсии, необходимой для похищения Минами. «Хорошо». После недолгих раздумий Минору все же кивнул Регулу.